«Вождь!» — шепнул МакМерфи. «Ты мне вот что скажи!» И запел песенку старую, когда-то ее все знали. «Если жвачку ты налепишь на железную кровать...» Сперва я страшно разозлился. Я решил, что он насмехается надо мной, как остальные. «Будет жвачка завтра мятой, как сегодня отдавать!» — шепотом пел он. Но чем больше я об этом думал, тем смешнее мне становилось. Я сдерживался, но чувствовал, что сейчас рассмеюсь. Не над песней МакМерфи, а над самим собой. «Я извелся без ответа, кто бы мог растолковать? Будешь, жвачка, завтра мятой, как сегодня отдавать?» Он тянул последнюю ноту и щекотал меня ею, как перышком. Я не выдержал, прыснул. Сразу испугался, что рассмеюсь и не смогу остановиться. Но тут МакМерфи вскочил с кровати, стал рыться в тумбочке, и я замер. Я стиснул зубы, я не знал, что мне теперь делать. Давным-давно люди не слышали от меня ничего, кроме рева и кряхтения. Он захлопнул тумбочку с таким грохотом, словно это была дверца топки. Он сказал: «На, вождь!» И что-то упало на мою кровать. Маленькое, размером с ящерицу или змейку. «Лучше фруктовой ничего пока нет. Выиграл у Сканлана в расшиша» и залез в постель. И не успев сообразить, что делаю, я сказал ему спасибо. Он сперва ничего не ответил. Он лежал, облокотившись на подушку, и смотрел на меня, как перед этим на санитара, ждал, что я скажу дальше. Я нашел на покрывале резинку, поднял и сказал ему спасибо. Получилось не очень хорошо, потому что горло у меня пересохло и язык скрипел. Он сказал, что я маленько разучился, и захохотал. Я хотел засмеяться вместе с ним, но вместо этого заверещал, как молодой петушок, когда он хочет закукарекать. Похоже, было больше на плач, чем на смех. Он сказал мне, чтобы я не торопился, что если хочу потренироваться, у него есть время до половины седьмого утра. Он сказал, что у человека, который так долго молчал, наверное, найдется о чем поговорить, а потом лег на подушку и приготовился слушать. Я думал, чтобы сказать ему, но в голову приходило только такое, о чем не скажешь, потому что на словах получается неправильно. Поняв, что я ничего не скажу, он закинул руки за голову и заговорил сам. «Знаешь, вождь, мне вспомнилось, как я работал на Уиламете, собирал бобы под Юджином и считал, что мне ужасно повезло. Это было в начале 30-х годов, и мало кому из ребят удавалось устроиться на работу, а меня взяли. Доказал бобовому начальнику, что могу собирать быстро и чисто, не хуже любого взрослого. В общем, я был один мальчишка на всем поле, а вокруг взрослые. Разок-другой попробовал с ними заговорить, но вижу, не слушают. Какой-то там рыжий, тощий сопляк. И замолчал. Разозлился на них, не слушают. И молчал, как рыба, все 4 недели, что там работал. А все рядом, слушаю, как они треплются про какого-нибудь дядю своего или брательника, а если кто на работу не вышел, про него сплетничают. 4 недели и рта не раскрыл. По-моему, они и забыли, что я умею разговаривать, старые пни. Терплю, а напоследок дал им жизни. Рассказал, какие они козлы. Каждому рассказал, как приятель поливал его за глаза. Вот тут они меня слушали. Потом все перегрызлись между собой и такую подняли вонь, что я лишился премии. Мне добавляли 0,5 цента за кило за то, что я ни одного дня не пропускаю. В городе обо мне и так шла плохая слава, и бобовый начальник решил, что перегрызлись из-за меня, хотя доказать ничего не мог. Я и его понес. так что через длинный свой язык пострадал, наверное, долларов на 20. Но стоило того.